Глава 22. На диване, где я оставила Влада, теперь никого не лежало. Гостиная была пуста, спальня тоже. И куда он мог запропаститься? Ну вот, снова все идет не по плану. «Влад!» — на всякий случай крикнула я. «Сейчас, сейчас!» — раздалось из ванной. И через мгновение из-за двери, скрывающей санузел, выглянул мой босс. Изо рта у него торчала зубная щетка. Он развел руками, показывая, что я его застала не в самый подходящий момент, и вновь нырнул в обитель фаянса. «Нам надо поговорить!» — все же крикнула я через дверь. «Я готов разговаривать с тобой хоть целую вечность!» — весело отозвался он уже нормальным голосом. «Через час я буду полностью в твоем распоряжении. А пока, прости, мне надо поболтать по скайпу с серьезными пацанами. Но сначала побриться, чтобы не спугнуть партнеров излишней брутальностью». Ох уж эти деловые люди. Даже на отдыхе нельзя полностью расслабиться. Но делать нечего, пришлось оставить Влада в компании мыльной пены и мыслей о развитии бизнеса. В номере без него было совершенно скучно, и я отправилась бродить по территории отеля. Благо, здесь есть чем заняться на ближайший час. Например, из ресторана уже доносились аппетитные запахи. Уловив их, я тут же почувствовала, как сильно проголодалась. Надо же, за всеми этими треволнениями совершенно забыла об обеде. И как только камера заработала, этот недоумок не удержался и упал прямо в кадр. Услышала я голос Элеоноры, стоило мне приблизиться к ресторанчику. Она, как всегда, громко и с чувством рассказывала очередную историю. Нет, сидеть в компании актеров без Влада мне совершенно не хотелось. Да и вдруг еще подумают, что мы поругались, а это уже совершенно лишнее. Я постаралась силой воли унять аппетит и направилась в сад. Кажется, вчера нам что-то говорили о редкой коллекции тропических растений. Сфотографирую пока всю эту богатую флору и фауну, буду потом рассматривать долгими зимними вечерами. Я увлеченно перебегала от клумбы к клумбе, непрестанно щелкая камерой на телефоне, пока меня не привлек тихий свист, раздавшийся из ближайшего куста. Я осторожно обернулась и увидела настоящее чудо в перьях. Небольшая птичка с удивлением наблюдала за моими действиями. Разукрашена она была так ярко, что я решила во что бы то ни стало запечатлеть и ее. Тихо, тихо, чтобы не спугнуть пернатую красотку, я поползла к кустам. Видок, конечно, у меня был странный, но на что только не пойдешь ради хорошего кадра. Оказавшись поблизости, осторожно подняла руку с телефоном и... «Фить!» — тихо сказала птичка и улетела. «Да что же это за день сегодня такой?» Не успела я от души выругаться, как увидела, что же так напугало мою несостоявшуюся модель. С другой стороны пышного куста показались две мужские фигуры. Вот ведь ходят тут всякие. Хотя нет, вовсе даже не всякие. Я определенно знала обоих собеседников. Приглядевшись получше, я окончательно убедилась, что один из них покрупнее и пошире в плечах — это точно Серж, а второй — высокий и стройный, как кипарис — мой недавний знакомый, знойный местный красавец-мачо. Вот так поворот. А ведь кто-то меньше часа назад утверждал, что знать не знает никаких жиголо. Что это, интересно, они еще замышляют, спрятавшись в кустах? Я настороженно замерла. Не хватало, чтобы меня заметили тут, сидящую на корточках в кустах с телефоном наперевес. И вся превратилась в слух. Но разобрать, о чем разговаривают эти двое, никак не получалось. Общались они очень тихо, практически шепотом. Ну что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что кое-кто сегодня мне откровенно и нагло врал, бесстыдно глядя в глаза.